Вездеприсутствие Божие. Вездеприсутствие Божие, чувство Его, достигается большим трудом, молитвой, самоанализом, беспрестанным самоосуждением пред лицем Божиим, размышлением о смерти, мытарствах и вечной участи нераскаянного, мольбой святому ангелу-хранителю. Помните, везде присутствие Божие, а посему утром, днем и на сон непременно, обязательно молиться. Вера. Сознательная вера, она вытесняет ложный стыд, и люди не боятся исповедовать свою веру. Без дел вера мертва. Покажи дела, тогда я скажу, как ты веришь. Без дел мертва вообще жизнь. Основа веры – духовная нищета и любовь к Богу. Вера есть, прежде всего, дар Божий. Вера приходит только наитием Святаго Духа. Потерять веру можно дерзостью. Это область самая больная для каждого из нас. Кто не имеет заботы, попечения, беспокойства о вере и страхе Божием, тот может наследовать нехристианскую кончину. Надо помнить, надо иметь веру. Надо иметь страх Божий. А он выпрашивается, туни нам не дается, без трудов. Но труд только один – выпрашивание. Назойливое выпрашивание и постоянное, о чем пишет в своих письмах епископ Феофан. Замечательный учебник письма епископа Феофана. Оттуда можно делать бесконечные выписки. Это азбука в духовном деле. Какое-нибудь письмо непременно научит чему-нибудь. Это изумительный педагог. Всякий человек спрашивает, как приобрести веру. Вера – дар Божий, но преподается от Духа Святаго в день крещения, через святое миропомазание. Укрепляется молитвой, выпрашиванием, таинствами, покаяние и святой Евхаристией, чтением Священного Писания и книг, святых отцов. Всякое насилие над собой, принуждением себя к выполнению греха, зла, всякой неправды и поругания сознательно своей воли и совести, сердца, губительно умаляет и отнимает у такого человека ясность веры, покамест он не принесет покаяние и плоды его. Убивает в себе веру тот, кто знает только самого себя, не хочет, не принуждает и не намерен любить окружающих его людей, но довольствуется только своим себелюбием. И заодно это у него отнимается вера, он ее сам убивает. Ведь известно, что эгоист обычно неверующий, то есть мертвый прежде своей смерти. Если он не раскается, погибнет. И уже осужден к вечной гибели прежде своей смерти. Вечная вечность. Беспокойство о неминуемой, неумолимой вечной вечности. У тебя теперь первая твоя забота. Первая мольба, первое беспокойство. Ты поняла теперь, что кто не молился, быв в теле, после разлучения со своим телом он уже будет лишен возможности молиться, просить о себе, будет ожидать передачки с земли, то есть частички на проскомидии, литургии, помина церковного, милостыни нищим, больным, несчастным и псалтири. Ведь смерти нет, Христос ведь воскрес. Если бы мы об этом как можно чаще себе напоминали, то это приводило бы нас к совсем иному жительству, строгому, праведному и благочестивому поведению, к пониманию всегда, что начало жизни человека в теле, на земле, во временной и короткой жизни, от которой и будет зависеть вечная вечность. Тогда вера, законы любви, потребность себя беречь от пороков, привычек греховных и ложного понимания смысла жизни будут в жизни основным и самым главным, которому будет подчинена вся жизнь человека до своей смерти. Вот почему серьезно и здраво относящийся к смыслу своей жизни, где цель жизни – вечное спасение, человек с первых дней своей сознательной и здравой жизни строит ее так, чтобы она была только христианской, только в праведности и благочестии, не уклонялась бы от этой основной цели, не утешала бы себя надеждами на милосердие Божие, что есть время покаяться, то есть раскаяться и отстать от своих злых и порочных дел и грехов. Конечная цель жизни – вечная вечность. Жизнь кладбищем не кончается. Ограниченный человеческий ум этого не разумеет. Видение грехов. Видеть болезненно плача свои грехи умеет только смиривший свое сердце. Искусственно невозможно плакать, рыдать о своих грехах, когда гордыня, самолюбие, печаль и обиды грызут. Внимание! Скорее пиши, избегай находить извинительные причины, не молиться, допускать себя к халатности о своем спасении, о своей совести. Только придирчивая строгость и взыскательность к себе, постоянное принуждение себя ко вниманию, к каждому своему слову и движению, стараясь не терять хождение или бытия в присутствии Божьем, может беречь зараженное грехом сердце и тяготение ко греху от христианской жизни. Воздержание. Воздержание в проявлении воли. Отнимать понемножку от себя любимое и привычное. И дойти до крайнего предела воздержания. И везде. И в пище, и в питии. Во всем буквально. Так же, как молитвенное делание, оно может только прибавляться, не убавляться. Воскресение мертвых. Тело из пепла восстанет такое, какое оно есть, какое было, новое тело, очищенное. Конечно, не такое физическое, какое оно есть, а обновленное. Мы исповедуем, что тело будет такое, как у Спасителя, когда Он вошел дверями затворенными. И мы только такое тело исповедуем, без телесных немощей. А если поруганное было тело, пивом, вином, блудом и всем прочим, все-таки отпечаток этих грехов будут на этом обновленном теле. Оно будет смердеть. Об этом как раз пишут святые отцы. Как будет душа содрогаться, чтобы войти опять в свое тело, которое было при жизни на земле поругано. Надо об этом побеспокоиться. Вопрос. Батюшка, а как восстанут калеки, безногие, безрукие? Все восстанут. Мы верим, что даже ампутированные руки и ноги окажутся все на своем месте. Вопрос. Батюшка, нам объяснили, что суд будет во мгновение ока. Да, но суд будет после воскресения мертвых. Сначала душа войдет в тело, все воскреснут от века отшедшие, а потом суд. Суд во мгновение ока. Получим определение на третью часть жизни. Первая часть жизни нашей – это до кладбища, вторая часть жизни – до второго пришествия, и третья – от второго пришествия в вечную вечность. Все народы восстанут – верующие и неверующие, татары, язычники, евреи, христиане. Нехристиане будут судимы тоже. И суд будет какой? По законам неписанным, то есть по совести. А мы будем судимы по двум законам – писанному закону, Евангелию, и неписанному – совести. И, следовательно, с нас спросится больше. Евреи будут судимы по закону писанному и неписанному, по Библии, Ветхому Завету и совести. Они это знают, и любой еврей также говорит, как я объясняю. И магометане будут судимы по закону писанному и неписанному, Талмуду и совести. А прочие язычники, поклонники идолов, огня и так далее, те будут судимы по закону неписанному, то есть по совести. И все получат свое место. Воспитание детей. Сам процесс воспитания детей родителями чрезвычайно трудный и ответственный. Потому что если родители не займутся вовремя вложением веры в ребенка, то потом ему справиться с этим будет одному очень трудно. Он будет искать, и будет искать очень болезненно, будет находить кружки какие-то философские, его будут вовлекать всевозможные разные недобрые люди, которые тоже ищут какие-то вопросы на жизнь. Будет получать ответ самый неверный. И получается порождение преступников. Все дело все-таки в родителях, как я сказал. Если мать благочестива, мать молится, мать по ночам тихонько от мужа уходит на кухню и проводит в молитве ночи перед иконой Божьей Матери, будет акафисты читать Божьей Матери, святителю Николаю, то, конечно, она непременно будет управлена Господом Богом и самой Божьей Матерью и получит мудрость и умение управлять и воспитывать своего ребенка. А если она этим не будет заниматься, то ей придется сурово ответить, когда она будет умирать. Почивший архиепископ Лука, знаменитый врач-хирург, часто говорил: «На страшном суде, когда мы все предстанем страшному судьи, всем будет явно, кто виноват в том, что наши дети – безбожники». Что, вероятно, тогда праведный судья взыщет с родителей. Родители были нерадивы к своему спасению, и детей породили такими. Ответ будет ясный и прямой, не придется искать никаких научных доводов, исторических причин и обстоятельств в политике, а именно только веру и волю родителей, матери и отца. В отношении мальчика и его воспитания твой долг перед Богом – сделать его православным, рабом Христа, способным к вечному спасению. Его надо сделать человеком-христианином, рабом Христа. Все человеческое придет само собой. Если ты умеешь злиться, то смотри в себе. Это твое зло от чего? Либо от человеколюбия, либо от себя жаления, либо от обиды человеческой, либо от тщеславия. На это святое, великое и почтеннейшее послушание надо смотреть очень и очень чутко и серьезно. Недопустимо тебе допускать черты себе жаления и эгоиста. Вот почему тебе, матери, надо прежде всего обучаться не мудрости, а смирению, молитве и терпению. Они три сестры. Ты занимайся с ним в постоянстве своем, всем своим сердцем, рабыни Христа, живой рабыни, спасая его от фарисейства, от я, от самолюбия, самоуверенности, себелюбия и зловонного самохвальства. Пусть он будет ребенком, пусть меньше, меньше молится и мудрствует, но чтобы имел смиренное сердце. Но и битвы будут, и победы будут. Борьба будет интересная, большая, идеологическая, волевая. Готовь его к этой битве. Читай, читай, читай, учи его, рассказывай, зажигай его, чтобы он идеально был убежден, но не настроен чувственно, увлекаясь. То есть беседа только по настроению. Если его только настраивать, настроение его, а не убеждение, как истину, то он может проиграть, отказаться от веры. Не долбить, а чтобы понял и воспринял. Чрезвычайно больной вопрос. Очень больной вопрос – это воспитывать детей. Для нас он имеет важное значение. Это очень серьезный вопрос. Больной. Мы им не занимаемся только потому, что мы сами собой не заняты и не думаем о смерти, о вечности, о воздаянии. Поэтому и участь, и содержание наших детей такие пустые, несерьезные. Но какой же ответ в день суда даст мать? Какими слезами мать должна плакать о себе, как настроить серьезный вопрос о своем личном спасении и быть безмолвным примером? Не натаскивать разными замечаниями и так далее, это не поможет, если вы не будете сами примером и поменьше философствовать, поменьше рассуждать. Потому что ребенок прекрасно понимает, что это все напускное, с какой-то определенной целью, а тем более влияние школы. Надо это понимать. Потом надо прежде всего обставить все естественно. Это благочестие было бы естественное, не показное, не фарисейское, не церковно выдуманное. Поклончики, поклончики. Им этого не надо, в этом нет никакого смысла. Потом надо непременно заниматься переводом молитв, слов молитв, чтобы ребенок осмысленно молился, не читал молитвы, а молился. Он читает, как попугай, так? И виноваты бывают родители. Почему так много отпадших? Отпали те, которые молились механически. И какой ответ дадут архиереи или священники, которых Господь призвал, чтобы быть пастырями, в том, что люди будут осуждены по их вине? Надо, чтобы мать занималась бы с детьми законом Божиим хотя бы 40 минут, прочтение молитв, разъяснить смысл литургии, Нового Завета, житий святых понемножку. Мать должна иметь тщание беспокоиться самой, чтобы детям дать такое воспитание. Всемилостивая. Помню, вижу преподобного Серафима Саровского. Он входит в балахончике ко мне во сне. Нагибается надо мной, а я сижу или лежу, не помню. И читает мне медленно молитву всемилостивую. И я ощущаю на лбу его слезы. Утром я вскочил и записал эту молитву. Всемилостивая владычица моя, Пресвятая госпоже, Всепречистая дева, Богородице Марии, Мати Божия, несомненная и единственная моя надежда, не гнушайся меня, не отвергай меня, не остави меня, заступись, попроси, услыши, виждь, госпоже, помози, прости, прости, пречистая. Через 3 часа я был арестован. Эта всемилостивая, она меня сопровождала и оберегала 18 лет лагерей и всего прочего. Это была ненасытная пища для меня. Высшее благословение. Высшее благословение – это пречистое тело и кровь Господа и Спаса нашего.